Подвал решил делать двухуровневый. На самом верхнем будет расположена большая печь с дровяным складом, от которой по всему зданию будет тянуться сеть дымовых труб, таким образом, прогревая весь дом, а на нижнем кладовая для запасов еды и провизии. На первом этаже усадьбы будут находиться технические помещения, по типу кухни и оружейной, также для каких-нибудь важных мероприятий здесь будет расположен тронный зал, ну или великий чертог, как его здесь называют. Второй этаж я планирую полностью сделать жилым. Между собой они будут соединены двумя винтовыми лестницами, которые я расположу внутри башен. Возможно, также еще сделаю дополнительный подъем со стороны тронного зала. Стены будут трехслойными, снаружи для усиления будет каменный слой, в центре что-то типа землебитных блоков из земли, а внутри тонких слой камня. С помощью такого чередования я планировал добиться не только крепости всего строения, но и неплохой теплоизоляции. А вот с крышей решил пока не спешить. С одной стороны, у нас здесь суровый северный климат и зимой выпадает много осадков, так что желательно сделать крышу с сильным уклоном. Но с другой стороны, если я основательно укреплю ее магией, то большой вес не станет проблемой, а лично мне бы хотелось оставить хоть какую-нибудь площадку для лучников. Дополнительная линия обороны никогда не повредит, но, видимо, придется подумать и решить эту дилемму чуть позже. Стройку начал с рытья глубокого котлована, который смог бы вместить в себя два подземных этажа. На него у меня ушло примерно около недели и еще два дня на утрамбование грунта и создание песчаной подушки. К этому времени гвардейцы моего отца по моей просьбе уже собрали достаточное количество камня, из которого я начал преобразовывать каменное основание для пола. Также на всякий случай углубил еще примерно на метр фундамент для несущих стен, во избежание, скажем так, различного рода эксцессов, а то построю сейчас дом, а через неделю он развалится. Вот стыдоба, то будет. Уже сейчас кто-то немного дружественно посмеиваются над моей измазанной в земле фигурой. Думают, наслушался рассказов про героев древности и возомнил себя вторым Брандоном-строителем. И я их прекрасно понимаю, одно дело поднять пару камушков, а другое построить целый дом и не просто дом, а новую семейную резиденцию. Так что ошибаться мне было никак нельзя. На создание пола с фундаментом у меня ушли почти все заготовленные камни, так что перед поднятием стен я решил основательно так запастись строительным материалом, а для удобства заранее сделать это в виде обычных прямоугольных блоков. Земляные блоки создавал прямо рядом с местом стройки из полученной во время рытья земли. Ее как раз по моим расчетам с лихвой хватало на возведение стен. А вот с камнем вышла проблемка, его катастрофически не хватало. Так что для его добычи мне пришлось идти на пляж и уже там заниматься преобразованием его в блоки. На всю эту монотонную и однообразную работу у меня ушло еще порядка 3 месяца, из которых только 3 последние недели я потратил на их перетаскивание к месту строительства, благо делал это не сам, а с помощью стражников отца и выпрошенной телеги. Правда, перед этим мне пришлось еще одну из этих недель потратить на удобную для прохождения телеги дорогу. С дорогой, между прочим, все прошло относительно легко. Она раньше здесь кое-какая и до меня здесь была, так что мне оставалось только ее немного расширить и выровнять, да и преобразовать верхний слой грунта во что-то наподобие землебита. Таким образом, у меня, в итоге, получилась отличная 500-метровая дорога с твердым покрытием, которая, думаю, даже будет получше так знаменитого королевского тракта. После окончания создания и переноски материалов, я наконец-то смог перейти к созданию стен. В первую очередь решил поднимать башни, с ними было как-то немного попроще в плане перекрытий, да и в них будут находиться лестницы, без которых немного проблематично по несколько раз в день спускаться и подниматься по земляному склону. Не самое приятное занятие, я вам скажу, особенно если дождь выпадет. Башни у меня были шестиугольные в форме пчелиных сот. За счет этого они становились более устойчивыми, да и смотрелись красивее. Поднял их на редкость быстро, тем более в них не было ничего такого сложного. Всего одно верхнее перекрытие, державшееся за счет колонны, вокруг которой велась лестница. Таким же образом, в итоге, поднял и главную часть здания. Только там для прочности потолка мне пришлось добавить в несколько раз больше несущих опор и стен, в которые я, к слову, для обогрева, как раньше и планировал, засунул дымовые трубы. Так было и практичнее, и смотрелось как-то получше и экзотичнее, что ли. Перекрытия между этажами сделал цельнокаменными, хотя изначально и планировал их деревянными, но из-за наличия большого камина в целях пожарной безопасности, все же остановил свой выбор именно на камне. После создания всех нижних этажей, приступил к надземной части. Для начала разделил дом на два почти равные половины. В немного большей будет располагаться чертог, что будет двухэтажным. Во второй половине расположу помимо главного входа с коридорами четыре комнаты. Кухню, что-то типа бани-сауны, склад и помещение для прислуги. Также здесь будет вход в башню и подъем на второй этаж с жилой частью, где, к слову, будут располагаться 6 жилых комнат. На все это у меня ушло еще порядка 3 месяцев, но при этом, правда, я решил немного переиграть первоначальный план и добавил еще надстройку со стороны жилой части, где будут находиться еще 2 дополнительные комнаты. Кроме того, здесь я расположил выход на площадку для лучников, которая по новому плану станет простираться над всем тронным залом. Забегая немного вперед, скажу, что всю получившуюся надстройку я покрыл черепицей. В итоге, у меня получилось нормальное такое каменное строение. Но стоит заметить, это была пока что только, если так можно выразиться, сырая заготовка, так как в жилой части полностью отсутствовали перекрытия, которые из-за избыточного веса камня я планировал делать из дерева. Вот если бы только у меня было побольше железа, то можно было бы спокойно соорудить что-то по типу железобетона, и тогда бы не пришлось бы так заморачиваться с деревом. Эх, ладно, что имеем, то имеем. Также оставалась проблема с крышей, так как единственное место, где она присутствовала, был тронный зал с цельным верхним каменным перекрытием, которое снизу подпирало множество высоких колонн. В то же время в здании пока что отсутствовали окна, то есть стены были полностью монолитными, так как их я планировал сделать по месту, да и с отцом хотел по их поводу посоветоваться. Однако это пришлось отложить на потом. Перед этим там надо было закончить основное строительство, проложить везде перекрытие, но этим уже займутся люди отца. Я же в это время стал продолжать строительство 2 башен, что на тот момент были подняты только до 2 этажа, и мне оставалось их достроить еще, где-то примерно настолько же. Также не забыл я обгородить и все 3 верхние площадки, 2 на башнях и 1 на крыше, аккуратными крепостными зубчиками, что сразу придало всему моему строению более-менее красивый и законченный вид. К этому времени деревянные перекрытия почти везде уже были полностью проложены, и я в свою очередь мог спокойно приступать к дальнейшему строительству. На этот раз решил начать с окон, а именно со стекла. Его созданием я занимался на пляже, этому способствовал ряд причин. Во-первых, как несложно было догадаться, в том месте было большое количество нужного мне песка, который является основополагающим материалом для его изготовления. Во-вторых, там мне никто не мог помешать, а то в последнее время почти каждый человек так и норовит посмотреть за моей работой и залезть ко мне со своими многочисленными советами. Особенно в этом отличилась моя мать, которая как истинная хозяйка всюду стремилась внести свою лепту. Думаю, единственное, что ее останавливало поселиться на стройке, это чувство ответственности, которое не позволяет ей бросить свои ежедневные обязанности, да и гневные взгляды отца, который все время ворчал, что не бабское это дело строительством заниматься. Так что от греха подальше я решил на время перебраться на пляж. Как я точно помню по воспоминаниям из своей прошлой жизни, стекло производит из определенного вида песка вроде бы как кварцевого, который смешивают с известняком и содой. Всю полученную смесь тщательно перемешивают и нагревают до жидкого состояния, после чего тонким слоем заливают нужную форму. С кварцевым песком особых проблем у меня не было, так как он в малых количествах содержался и на этом пляже, а нужного известняка было много на прибрежных скалах, а вот с содой пришлось повозиться. В древности, насколько мне известно, ее получали при помощи сжигания растений с большим содержанием соли, так что мне пришлось пустить в печь довольно-таки большое количество прибрежной растительности. Добыв все основные компоненты, я приступил к подготовке места для плавления получившейся смеси. Сложил простенькую квадратную печку, внутри которой находился съемный противень, где я и планировал плавить стекло. В результате, десятка неудачных попыток, я примерно смог подобрать правильное соотношение песка с известняком и пеплом растений. Правда, при этом, конечно, оно получалось немного мутное и темноватое, последнее скорее всего связано с наличием там различных примесей. Но это все легко решалось с помощью магии. Так что буквально за пару дней я смог сварить нужное для дома количество этого материала, а затем для более быстрой его транспортировки преобразовал все блоки и перевез с помощью тележки до места строительства. Возможно, вы задаетесь вопросом, зачем мне нужно было со всем этим так заморачиваться, строить печь, плавить стекло, если можно было просто взять да сразу, так сказать, напрямую его преобразовать. А все дело здесь в том, что я не мог, не зная хотя бы примерный молекулярный вид, формулы, а лучше всего исходного образца создать нужное мне вещество. Это с землебитными блоками все легко берешь и просто усилишь все существующие в нем связи, попутно придавая правильную форму и все. Конечно, после первой партии правильно получившего стекла, я мог бы и сам начать его делать, но решил все же продолжить вручную, не зря же создавал печь и налаживал технологию. Создав нужное количество стекла и доставив его к новой усадьбе, я начал, то что так долго и старательно оттягивал, обсуждение их размера и места положения с отцом. Вообще изначально отец хотел полностью от них отказаться, и я его прекрасно понимаю с нашими холодными зимами, делать много окон это смерти подобно. Например, в нашем старом доме было всего одно такое окно, да и то находилось на кухне, где без него ты просто физически обойтись не сможешь, банально задохнешься от дыма. Кстати, не менее важным фактом в защиту отца хочу отметить, что здесь у нас вообще никто ничего не слышал о стекле. Конечно, возможно, об этом кто-то и знает из тех, кто хоть раз в жизни выбирался за пределы острова, но таких людей у нас было совсем немного. Да, и на материке себе стекло могли позволить лишь немногие лорды. Так что после того, как я показал его отцу и в общих чертах объяснил свою задумку, попутно заверив, что они не будут пропускать холод, он хоть и с неохотой, но все же со мной согласился. Чтобы не нервировать отца, а также в целях лучшей обороноспособности, я решил особо не делать окон на первом этаже, лишь расположил парочку бойниц у главного входа, и вдобавок на кухне поставил маленькое окошко для проветривания. Однако вот уже на втором и третьем разошелся не на шутку. Во-первых, расположил в каждой жилой комнате по большому двойному окну, которое ко всему этому было полностью открываемым. Жаль, правда, на петли пришлось потратить немного скопленного железа. К слову, сами оконные рамы в целях экономии времени решил делать из вулканического пепла, а не из дерева, так как на вырезание обычной оконной рамы у одного плотника уйдет как минимум пару декад. Понятное дело, столько времени я ждать не мог, ведь одних только окон у меня должно было получиться больше 30 штук. Свой выбор я остановил на пепле, так как в отличие от того же камня он обладал более легким весом, при этом имел почти такую же прочность и схожую с деревом эластичность. Также он обладал слабой теплопроводностью и отлично сохранял тепло. В свою очередь, в тронном зале для лучшей освещенности на уровне второго этажа решил поставить большие винтажные окна, часть из которых была разноцветная, путем добавления в стекло меди, которую я получил из найденных мною медных монет и других различных добавок. В итоге, с помощью своих манипуляций я смог получить синие и зеленые цвета, а в будущем в придачу планирую украсить стены различными барельефами и парочкой каких-нибудь статуй. После остекления дома мне осталось лишь покрыть крышу черепицей и в принципе все. Ее, к слову, так же как и рамы для окон решил делать из пепла. Главная причина здесь была, все та же, в маленьком весе и в слабой теплопроводности, благодаря этому она лучше сохраняла тепло и имела меньший шанс обрушения. Правда, за пеплом в этот раз пришлось ехать ближе к центру острова, так как тот, что был рядом с домом, почти уже весь исчерпался. Зато я наконец-то смог увидеть стада единорогов, которые у нас считались чем-то вроде священных животных. Ну, что-то вроде коров в Индии. Да и развеялся я немного и на остров поглядел. Все же до этого ни разу не выбирался дальше соседней деревни. С крышей же решил особо не заморачиваться, просто насыпал сверху побольше пепла и преобразовал. В итоге, она у меня получилась полностью монолитной, так что в плане гидроизоляции никаких пререканий с ней быть не должно. Примерно как-то так и завершилась моя эпопея со строительством нового семейного дома. В общей сложности с начала рытья котлована и до прокладки крыши у меня ушло чуть меньше года, хотя изначально я и планировал уложиться в два раза быстрее, но и этот результат уже можно было считать просто феноменально быстрым. Все-таки средневековье, у нас на земле в средние века некоторые строения могли строить и в несколько десятков раз дольше, например, Миланский собор в Испании создавали целых 582 года. У меня, конечно, строение немного поскромнее и не настолько вычурное, но тоже непростое, по габаритам уступает ему всего этак в раза два. Понятное дело, построенное мною здание произвело настоящий фурор на жителей острова. Для наших уединенных мест, где на весь остров приходится меньше полусотни каменных домов, из которых при этом всем нет ни одного выше двух этажей, наша новая трехэтажная резиденция была чем-то из ряда вон выходящим. Слухи про нашу новую усадьбу быстро разлетелись по всему острову, и вскоре не осталось почти ни одного человека, который бы не знал про новое чудо. Дошло даже до того, что к нам через весь остров на несколько дней приехали родственники со стороны матери, среди которых, кстати, был и их патриарх, бывший глава Карлстейн, что по совместительству являлся и моим родным дедом. Хитрый и умудренный своим жизненным опытом дедок, который все пытался выпытать, каким же образом мы смогли за столь малый срок построить этакое в местном понимании чудо. Ведь по его же словам лишь на одно только обтесывание камня, нужного для кладки, стен у нас ушло бы до 5 лет каждодневной работы. В общем, всеми правдами и неправдами этот кровопийца пытался выведать секрет нашего строительства. Впрочем, я и не удивлюсь, если он уже обо всем навел справки и некоторое время как уже знает про мою магию. Хотя я и всеми силами и пытался скрыть свой секрет, но, как говорится, шило в мешке не утаишь, и наверняка кто-то уже мог проболтался. В конце концов, он так меня достал, что я все-таки решился перед ним раскрыться. Однако в этом моем с виду поражении была еще и скрытая выгода. Зная характер моего деда, я смог легко предположить, что он захочет воспользоваться такой прекрасной возможностью и тоже заиметь себе похожий домик. И вот именно в этой полностью проигрышной ситуации я и мог найти свою выгоду. Единственное, чего в избытке было у моего деда, это люди. И именно они мне сейчас были так нужны. Рекруты, будущие воины, что станут частью моей армии. Этот вопрос надо было решать, и как можно скорее. Ведь уже через каких-то 6-7 лет начнется восстание 9 грошевых королей, на котором я и планирую получить свое лордство. И к этому времени мне желательно увеличить свой отряд где-нибудь в 300 человек. Так что, думаю, своей просьбой смогу частично закрыть этот вопрос. Моему странному предложению дед, казалось, даже не удивился, как будто изначально все так и планировал, хотя по его глазам я и видел, что он после ее озвучивания и испытал некоторое облегчение. Не знаю, возможно, он боялся, что я попрошу его сделать меня своим наследником или выдвину какие-нибудь более грабительские условия, но мою просьбу с 100 рекрутов в возрасте от 10 до 16 лет он воспринял чуть ли не с радостью. Вот как у него глаза заблестели. Правда, это не помешало ему начать активно сбрасывать цену, так что, в итоге, мы с ним сошлись лишь на 60 человек, которых он обязался прислать в конце этого месяца, а я в свою очередь к концу этого года должен буду прибыть в его земли и начать строительство. В результате этой сделки я даже сумел уйти в небольшой плюс, так как изначально планировал получить максимум 50 человек, а в итоге их вышло несколько больше. Под это дело я даже сумел выбить у отца дополнительных 80 рекрутов и плюс десяток, который я самолично набрал в соседней деревне. Так что в общей сложности у меня набралось в районе 150 человек, по местным меркам довольно-таки мощная сила, особенно если их нормально натренировать. И это прекрасно можно увидеть, если посмотреть на феодальную систему Вестероса. Первым в ней идет король, за ним гранд-лорд, к примеру, Старки, у тех в свою очередь есть лорды-знаменосцы Болтоны, Кастарки и лорды-вассалы, малые лорды, мормонты, сервины и рыцари-ленники. В случае войны лорды-знаменосцы обязаны выставить 2000-3000 человек, лорды-вассалы 300-500, а ленники 20-30. И в большей своей степени это необученные крестьяне, максимум половина из них умеет более-менее сражаться. Так что мои 150 человек, если, конечно, я их хорошо натренирую и закую в сталь, смогут противостоять армии какого-нибудь слабенького захудалого лорда-вассала. К слову, у нашего дома нет чисто выраженного места в этой иерархии, мы представляем собой что-то среднее между горными кланами и лордами-знаменосцами, так как под нашим формальным контролем находятся остальные дома Скагаса. Однако нас, я думаю, все же стоит отнести к лордам-вассалам, так как мы ну никак не тянем по своему благосостоянию до знаменосцев, да и ополчение в силу нехватки оружия набрать особо не сможем, максимум человек 500 на весь остров наберем, и это никак не сила лорда-знаменосца. Своих будущих солдат решил разместить недалеко и почти вплотную к местному пляжу, Под это дело попросил отца выделить мне землю и буквально за полторы недели воздвиг там три большие землебитные казармы с расчетом на 50 человек в каждой. По местным меркам это были чуть ли не хоромы, а затем еще за две по отработанной схеме покрыл их крышей, поставил в каждой по большому камину и заказал у плотника три больших двери. К окончанию строительства казарм уже прибыла большая часть из запрошенных мною новобранцев, в них я сразу же их и разместил. Их снабжение при этом полностью взял мой отец. В плане будущей структуры моего мини-войска ничего особо нового решил не придумывать, разделил их на три полусотни, во главе которых поставил Джори, Варли и Фалин. Джори, к слову, был сыном Брома, а двое остальных являлись родными братьями и при этом сыновьями одного из доверенных гвардейцев отца. С ними раньше я пару раз выходил в море и частенько даже занимался на тренировках. В будущем планирую каждую из этих полусотен увеличить до сотни, а если повезет, то даже до полутысячи. Их подготовку начал с общефизиологических упражнений, проще говоря, развивал их силу и выносливость. Для этого пришлось подключить парочку гвардейцев отца, которые основательно так каждый день гоняли моих новобранцев. Правда, вот с вооружением у меня были проблемы. Единственное из видов оружия, доступное моим будущим воинам на данный момент, являлись копья, да их пришлось выпрашивать у отца. К ним в пару на первое время из земли решил сделать что-то типа спартанских гопланов. Это большие круглые щиты, применяемые гоплитами, так называли спартанских воинов в Древней Греции. Понятно, конечно, что мои земляные щиты были, мягко говоря, не очень, но как тренировочный инвентарь они прекрасно подойдут. По крайней мере, от простого падения они не бились, и на том спасибо. Так что минимум на пару лет этого вооружения хватит. Думаю, вряд ли раньше этого времени они смогут освоить на приемлемом уровне обращение с копьем и сражение в строю. Также я заказал у Брома десяток луков со стрелами и провел что-то типа испытательных стрельб, где из лучших 10 собрал отдельный застрельный отряд. В будущем расширю его где-нибудь до сотни и частично заменю луки с арбалетами. У них более сильная пробивная сила, способная пробить даже цельные латы, правда, и кое-какие свои минусы имеются. У арбалетов есть более низкая скорострельность и избыточный вес, что сильно ограничит будущую подвижность таких стрелков. Отвернувшись от кромки воды, я глянул на ровные ряды тренирующихся воинов. Да, по сравнению с тем, что было чуть меньше года назад, когда они впервые взяли в руки оружие, это небо и земля. Сейчас мои будущие бойцы даже уже более-менее освоили тактику сражения в строю и научились держать нормальное построение. Еще немного понаблюдав за тем, как они отрабатывают различные виды формаций, я с хорошим настроением решил приступить к завершающему этапу своей сегодняшней тренировки. Для этого мне нужно было отойти немного в сторону от нашего импровизированного тренировочного лагеря и зайти подальше в лесок. Здесь как раз была одна небольшая облюбованная мною полянка, на которой я частенько занимался своей магией. Зачем такая конспирация? Все дело в моей магии, а точнее одного из его подвидов, что я стараюсь держать в тайне ото всех и даже от семьи, и лишь пару доверенных человек из числа моих бойцов посвящены в эту тайну. И здесь дело было даже не в какой-то аморальности сути этого подвида моей магии, скорее я просто хотел иметь пару никому неизвестных козырей, так сказать, на всякий случай. Сама же суть моего следующего занятия сводилась к простому накачиванию себя магией, благодаря чему оно на некоторое время становилось сильнее и быстрее, ограничиваясь лишь физическими пределами моего тела и количеством потраченной маны. Этот полезный феномен я смог обнаружить в результате одного неприятного инцидента, произошедшего где-то полгода назад. Он случился во время обычной ежедневной тренировки моих новобранцев, на которых я частенько присутствую, а иногда даже активно вместе со всеми участвую, нарабатываю некую связь и авторитет перед коллективом, ну а также тренируюсь в обращении с копьем. Ведь до этого я особо никогда не уделял ему внимания, стремился побыстрее освоиться с мечом, а затем из-за ежедневной стройки на это особо не было времени. Ну, так вот, во время одной из таких тренировок и произошел неприятный случай. Стрела одного из моих лучников по чистой случайности отрикошетила от края щита и угодила в ногу Джори. Его, конечно же, сразу после получения ранения отнесли в казарму, где один из гвардейцев отца его по-быстрому прооперировал. Вытащил из ноги стрелу, промыл ее кипяченой водой и зашил рану. Ничем более серьезным, в итоге, слава старым богам, это не обернулось, но из привычной программы тренировок один из моих командиров на продолжительное время выбыл, что потом наверняка негативно скажется на тренировках всего его боевого отряда. В общем, получилось не очень хорошо. И вот именно в тот момент меня впервые посетила поистине гениальная мысль. А что собственно будет, если я вместо земли попытаюсь напитать магией раненую конечность человека? И раз мне как раз подвернулась прекрасная возможность, грех мне было ею не воспользоваться, тем более я здраво рассудил, что чисто гипотетически ничего плохого точно произойти было не должно. Да, понимаю, конечно, оправдание звучит так себе, откуда мне было знать, как моя магия повлияет на другого человека, но меня в тот момент было уже не остановить. Да и не думал я в тот момент об каких-либо последствиях. Вдруг создал бы песочного человека версии 2.0, и как бы я тогда после этого оправдался перед Бромом за измененного сына. Но, видимо, в тот момент удача все же была на моей стороне, и ничего плохого так и не случилось. И даже больше вам скажу, в результате проведенного мною эксперимента я смог выяснить, что моя магия, поданная на рану человека, временно подстегивает и ускоряет общую регенерацию и поддерживает весь организм в целом. Правда, все это не панацея. Так, например, та же самая нога Фалина до конца прошла лишь только через декаду после получения ранения. Это значит, что великим целителем мне, к сожалению, все же не стать. Ведь единственное, что я могу сделать, это лишь ускорять само заживление, а не исцелять за минуты или хотя бы часы. Но, зато наполняя самого себя манной, я, впоследствии нашел способ, как усиливать и ускорять свое тело во время сражений. Понятное дело, делать я это мог не до бесконечности, были и некие рамки, главная из которых заключалась в моем теле. Сильные перегрузки, многочисленные ускорения и усиления негативно сказывались на организме в целом, образовывались микротравмы и растяжения, а в худшем случае могли даже порваться связки или вылететь какие-нибудь суставы, ну или просто на время вырубить от пробежавших судорог и зажавшихся нервов. Так что мой предел под максимально доступным мне ускорением на данный момент составлял около 1,5–2 минут, после истечения которых я валился без сил и мне требовался незамедлительный отдых минимум на пару часов. Хотя и одно это может стать для меня большим подспорьем и сделать самым опасным бойцом в мире. После этого судьбоносного для меня открытия, мой график тренировок заметно изменился. И вот, сейчас я как раз и выполняю такой комплекс упражнений. Вообще сам по себе он довольно простой и, если считать без перерывов, выполняется за минут 10. В нем всего 2 подхода по 5 минут. В каждый подход, в свою очередь, поделен еще на 2 части. Первая, самая большая, это разогрев организма. Он занимает 4,5 минуты, и как следует из названия, во время этой части тренировки я пытаюсь подготовить организм к усилению, так как резкое ускорение магии тела может привести к различным травмам, что описывал выше. Вторая часть, и она же самая главная, это, как вы уже, наверное, поняли, было само непосредственно ускорение. Отрабатывание различных связок, приемов, резкие удары и бег с ускорения и т.д. После одного такого подхода следует 15-минутный перерыв, во время которого я отдыхаю и более-менее прихожу в себя, а потом все по новой. На первый взгляд, в таких ежедневных тренировках не очень-то и много смысла. Зачем вхолостую сотрясать воздух? Ведь без реального противника ничего дельного из этого все равно не выйдет. Но с другой стороны, истинный смысл этих занятий заключался совершенно в ином. Сейчас я лишь пытался понять природу своих сил и подготавливал свое тело. Тем более надо смотреть правде в глаза. В нормальном бою я эту способность в любом случае на полную использовать никогда не буду. Валяться безвольной тушкой посреди поля боя мне как-то не очень-то и хотелось. Так что мой удел — это многочисленные точечные уколы, резкие неожиданные ускорения и усиления на пару мгновений. К слову, такие мои ежедневные упражнения почти сразу в скором времени стали приносить свои результаты. Мои мышцы и связки постепенно растягивались и привыкали к постоянным нагрузкам, а время усиления увеличилось многократно. И вот, сейчас, выполнив очередной подход, я с чувством выполненного долга прилег отдохнуть в тени крон деревьев на краю поляны, попутно предаваясь нелегким мыслям. «Эх, уже завтра утром мне нужно будет поехать к стенам», — ложась на траву, проворчал про себя я, — «как же не хочется тащиться в такую даль, как же мне лень, может просто не поехать, хотя нет, если я так сделаю, мне дед всю душу за это выпьет». Земли стенов находились на северо-западе острова, примерно в неделе полторы езды от нашего дома, это около 150 км. Вообще, если идти напрямую, через горы, то по расстоянию было бы в раза 2 быстрее, но карабкаясь по горным тропам, себе дороже, к тому же вряд ли это займет сильно меньше времени. Так что придется делать большой крюк по южному побережью. Однако тут меня из всех этих моих нелегких дум вывел крик Джори. «Виз, мы на берегу моря, рядом с зеленой скалой видели напоровшийся на скалы корабль». Глава 4. Слова Джори для меня стали полной неожиданностью. Я даже сначала не понял, о чем идет речь. Какой еще корабль? Где? Когда? Однако, быстро уловив смысл прозвучавшей фразы, шестеренки в моей голове начали стремительно вращаться, перемалывая полученную информацию. Вообще в этой ситуации было всего два варианта решения. Помощь потерпевшим крушение людям, либо наоборот их всех перебить и захватить корабль себе. Конечно, я еще мог бы остаться в стороне от всей этой суеты и просто рассказать обо всем отцу, но такой вариант мною даже не рассматривался. Желания упускать выгоду, которая прямо лезет ко мне в руки, у меня не было. Теперь все зависело от того, кому же принадлежал этот корабль. И наше, скажем так, удаленное месторасположение острова накладывало свои ограничения. Корабли в этих водах особо-таки не ходят. Так что здесь существовало лишь несколько вариантов того, кому могло принадлежать это судно. Или ночному дозору, либо каким-нибудь работорговцам и контрабандистам, торгующим с одичалыми. Также еще был шанс, что это какое-нибудь купеческое судно, попавшее в шторм, что вынес его к нашему острову, или корабль одного из северных лордов, что тоже довольно-таки маловероятно. На севере отродясь ни у кого не было нормального флота. Все эти случаи для меня имели как плюсы, так и минусы. Самым благоприятным, конечно, был бы вариант с купеческим кораблем, особенно если он был бы откуда-нибудь из далекого кварта, ну, или просто из любой другой далекой страны. Тогда можно было бы особо не париться и просто перебить всю команду и присвоить корабль себе. Обратным же образом обстояла ситуация с ночным дозором или кораблем Старков и других северных лордов. С ними мне желательно было поддерживать дружеские отношения. В этом случае особой выгоды такая ситуация вряд ли бы мне принесла, а вернее даже сулила неприятности. Поскольку они случайно могли раньше времени узнать про мои магические способности, чего я сильно не желал. Правда, зато я мог бы обзавестись полезными связями, особенно мне бы хотелось наладить отношения с людьми из ночного дозора, что в будущем могло мне помочь в борьбе с королем ночи. Однако все это было маловероятным, как мне кажется, самым очевидным вариантом был с работорговцами и контрабандистами. Для них тут было полное раздолье, королевского флота здесь не было, а кораблей ночного дозора не хватало, чтобы перекрыть все их пути сообщения с одичалыми. Так что торгуй не хочу. Главной выгодой захвата такого корабля было отсутствие с ним будущих проблем. Вряд ли кто-то будет за них мстить. А то случись так, что возьму случайно какой-нибудь купеческий корабль и убью племянника влиятельного магистра Пинтоса или триарха из Валантиса, и тогда не удивлюсь, если где-нибудь через пару лет ко мне ночью заявятся безликие. В этом же случае, думаю, маловероятно, что кто-то из них будет самолично заниматься таким грязным делом. Так что по этому поводу можно не переживать. С другой же стороны, на таком корабле должна быть нехилая такая охрана. Минимум пара десятков хорошо вооруженных воинов, а, скорее всего, и около полусотни. Хотя вероятнее всего они не будут хорошего качества, максимум парочку опытных воинов, а все остальные – обычное уличное отребье или простые моряки. Все-таки по доходившим до меня слухам за стеной обычно сами они одичалых не ловят, а покупают их у местных племен, которые с радостью за плату готовы ловить для них соседей или продать им даже своих соплеменников. Говорят, там даже существуют отдельные касты людоловов. Думаю, по названию понятно, чем они занимаются. Так что, в принципе, без привлечения гвардейцев отца хоть и с трудом, но я смогу, собрав своих людей, с ними справиться. Однако лучше все же это будет сделать под покровом ночи, когда они будут спать, по-тихому снять часовых и перерезать всех спящими. Хаем, Джори, ты говоришь, что они сейчас у зеленой скалы. Ты случайно не видел какого-нибудь флага или герба на корабле, и как вы там вообще оказались? Это ведь больше, чем в 10 милях отсюда. От моих слов Джори немного смутился, а причина оказалась довольно-таки проста. Все дело в том, что где-то один раз в месяц я устраиваю что-то типа военных учений, марш-бросок, бой в строю и т.д., в результате которого определяю лучшую полусотню, а в награду им выделяю один меч, с которым они по очереди упражняются. К моему сожалению, я пока что не могу вооружить ими каждого из своих бойцов, так что приходится вот таким вот образом изгаляться, заодно и мотивирую их усерднее заниматься. И как раз одно из таких вот учений должно было произойти завтра под присмотром отца. Вот мой полусотник и пытался получить хоть какое-то преимущество над своими соперниками. Ни флага, ни герба я никакого у них не заметил. Однако все они были в желтой одежде. Ну что ж, это хорошие новости. Если бы это был какой-нибудь лорд, то он бы непременно вывесил на корабле свой герб, и не ночной дозор, они одеваются во все черное. Значит, это или какой-нибудь заблудший купец или работорговец, размышляю я вслух. Так во сколько говоришь, ты видел корабль? Это было сегодня сразу после рассвета. Значит, он там стоит уже как минимум один день, отметил я. Странно, что его никто еще не заметил, так что нужно поспешить, пока никто другой про него не узнал. Не хотелось бы мне упускать такую прекрасную возможность. Не знаю, когда в следующий раз представится шанс разжиться своим собственным кораблем. Плюс на время можно будет закрыть вопрос с вооружением моих людей. В будущем, конечно, хотелось бы всех их вооружить по единообразному образцу, а пока что мне хотя бы так. Ладно, не будем терять лишнее время, иди в казармы, бери 5 лучников и лучший десяток из своей полусотни и веди их в сторону зеленой скалы. В бой пока что не вступайте, затаитесь где-нибудь поближе и ждите меня. Только давайте тише. Нельзя, чтобы вас раньше времени обнаружили. Понял, Виз. Отправив Джори с поручением, я сам быстро поспешил к Брому. Хотя изначально я и хотел справиться со всем этим делом самостоятельно. Однако столкнулся с суровой действительностью. Захватить, то я его захвачу, а что делать дальше? Таким кораблем у меня управлять никто не умел, так что даже если все пройдет удачно, а затем я с помощью магии смогу снять его со скалы и заделать течь, сам пригнать его сюда я все равно не смогу. Мой максимум — это какая-нибудь рыбацкая лодка. Плюс ко всему этому я банально даже не знал ненадежного фарватера для безопасного прохода такого судна. Так что единственное правильное решение в такой ситуации будет заручиться помощью какого-нибудь опытного рыбака. И с этим, я надеюсь, мне и сможет помочь мой старый друг. Сам-то я таких людей не знаю, а бегать, как ошпаренный по всей деревне, не хочу, да и времени маловато. Когда я подошел к деревне, солнце уже клонилось к закату, так что у меня оставалось порядка 2-3 часов, после которых срочно нужно было бы бежать к зеленой скале. За последние 2 года наша деревня сильно преобразилась. Я бы даже не побоялся сказать, что сейчас ее уже можно назвать городом, пускай хоть и по средневековым меркам, ну, по крайней мере по сравнению с тем, что здесь было до этого точно. Раньше она представляла из себя натуральную помойку, грязные кривые улицы и косые землянки, лишь парочку нормальных каменных домов, один из которых был у старосты, второй у кузнеца. В общем, то еще зрелище. Разумеется, оставлять это так я не хотел. Однако, не раскрывая своих способностей, сделать особо ничего не мог. Так что решил отдать все на откуп местным жителям, а самому через отца поставлять им стройматериалы в обмен на провизию для моего разросшегося воинства, тем самым заодно и смог в этом плане немного разгрузить отца, поскольку ведь именно он до этого занимался этим делом. Само собой, весь процесс строительства из своего поля зрения не выпускал, составил для местных примерный план будущей деревни. Кардинального ничего такого там не было, просто немного выровнял улицы и составил подробный эскиз возводимых домов. Они, между прочим, были из того деземлебита, что я ранее использовал для строительства нашего поместья. Изначально, конечно, хотел сливать все из камня, но быстро отбросил эту идею. Из-за больших затрат маны, выходило примерно на один каменный блок 10 земляных. Да и тепло такие землебитные дома держать должны будут на порядок лучше. Так что пару раз в неделю я находил время на создание нескольких тысяч таких блоков, которые затем отец отвозил в деревню. Вдобавок не забыл и про дорогу. Местные жители покрыли все улицы каменной крошкой, а я затем с помощью магии незаметно для всех остальных постепенно преобразовывал ее во что-то наподобие каменного асфальта. Сама методика строительства была довольно-таки проста. Для этого на телегу на пляже загружались камни, после чего с помощью магии я просто частично разрушал в них все связи. В итоге, получалась обычная щебенка, которой покрывали улицы. Так что, идя сейчас по ней, я имел возможность воочию наблюдать за делом рук своих. К слову, такой же дорогой впоследствии соединил и нашу усадьбу с деревней. Брома, в итоге я нашел рядом с причалом, разговаривающего с Сэмом деревенским старостой. Это был огромный, почти в 2,5 метра мужик, с немного бандитской наружностью. Он даже по нашим островным меркам был слишком высок. Обычно у нас все достигают роста чуть больше 2 метров, а этот, возможно, даже повыше будет сериальной горы. Изначально я его немного побаивался. Ну а как тут не опасаться человека выше тебя на 3 головы и шире в 1,5 раза? Но вскоре привык, да и Сэм оказался нормальным и всегда относился ко мне как к взрослому. Кстати, про то, кто стоял за преображением деревни, он прекрасно знал и был мне за это очень благодарен. Подождав, когда они закончат свой разговор, я приступил к делу. «Здравствуй, Бром», подойдя к нему, поприветствовал я его. «А это Висент, наш будущий великий мечник. Ну как твои сегодняшние занятия? Смог наконец-то уделать старину Вилмора?» То ли в шутку, то ли серьезно спросил у меня Бром. «Боюсь, что опять не смогу тебя сегодня этим порадовать, но думаю, где-нибудь через 1,5 года, когда вернусь обратно, мы с ним уже будем почти равны. Сейчас для победы мне не хватает лишь массы с ростом. Ты же уже завтра уезжаешь. Пришел заранее попрощаться со стариком?» «Нет, я по делу, но давай не здесь, а чуть подальше», понизив голос, проговорил я. Немного отойдя в сторону, я кратко пересказал ему сложившуюся ситуацию. «Энда, не ожидал я такого, думал, что ты опять какую-нибудь пещеру отыскал. Ну как 6 лет назад, выслушав меня, сказал Бром, моряков-то я тебе найду, но ты точно уверен, что вы справитесь? Все-таки на таком корабле должно быть до 50 воинов, а твои юнцы пока что к настоящему бою не готовы?» С волнением посмотрел он на меня. «Да, уверен. Начнем с того, что ночевать они о любом случае будут на берегу, а на корабле оставит максимум человек 5. Любой более-менее сильный шторм для такого корабля станет последним, и рисковать они так точно не будут, так что брать в море их не придется». «Логично», спрашивая, посмотрел я на Брома. На это он лишь слегка кивнул. «Нападать на них мы будем ночью, я незаметно с помощью магии сниму часовых, а мои люди спокойно свяжут или перебьют всех остальных, а затем на лодках захватим корабль. Плюс к этому стоит отметить, что Джори нашел их сегодня утром, а это значит, что они здесь находятся уже как минимум сутки. Следовательно, скорее всего, уже немного расслабились и не будут столь осторожны». «Ну, допустим, я с тобой соглашусь, принимая мою правоту», высказался Бром. «Моряков я приведу к завтрашнему утру, надеюсь, вы к этому моменту управитесь. Но будьте там поосторожнее, твой отец с меня шкуру спустит, если узнает, что с тобой что-то случилось. Так что если что-то пойдет не так, то немедленно оттуда уходите, и если задумаешь взять с собой моего Джори, то попридержи его, ты знаешь его горячность, он любит лезть в самое пекло». «Хорошо, прослежу и спасибо, буду тебе должен. Как-нибудь сочтемся», прокряхтел он. Закончив договариваться с Бромом, я по-быстрому вернулся в усадьбу. На дело решил особо ничего не брать, броня мне сейчас не нужна, она будет лишь мешать моей подвижности, да и нет ее у меня, так что надел лишь кожаную куртку и наручи, в случае чего ничем особо они, конечно, не помогут, но от слабого касательного удара может и спасут. Из оружия взял свой излюбленный меч Бастард и нож из валерийской стали, тот самый, что мы с Бромом нашли в пещере 6 лет назад, и, закончив со всеми сборами, поспешил к зеленой скале. Отряд Джори мне удалось догнать лишь почти у самой бухты, причем только из-за того, что с наступлением темноты они сильно сбавили ход, а я за счет своего магического видения мог двигаться с прежней скоростью. «Мы почти на месте», тихо проговорил я. «Так, что, Джори, давай показывай к их лагерю дорогу». И уже буквально через 5 минут мы были на пригорке, откуда в свете луны нам открывался вид на маленькую бухточку, в центре которой стоял немного накренившийся на правый бок корабль, хотя, возможно, в темноте мне это просто казалось, утром нужно будет получше все рассмотреть. На самом берегу расположился небольшой лагерь, что освещался 3 большими кострами, и для нас с холма он был как на ладони. Он состоял из 6 палаток и 1 большого шатра. Лагерь охраняло 4 часовых, в желтых накидках. Они были вооружены короткими копьями, из доспехов у них были лишь кожаные нагрудники. К моему большому удивлению, один из них был негром, не думал, что здесь их встречу. Живут-то они только на летних островах. Кроме них около одного из костров сидела и о чем-то весело разговаривала пьяная компания еще из 3 человек. Кстати, никаких опознавательных знаков ни на шатре, ни на корабле я так и не заметил, что развязывало мне руки. Обычно с этим всегда все довольно-таки строго. Конечно же, если только ты не путешествуешь инкогнито. Бери свой отряд и подходи к лагерю со стороны леса. Самое главное, постарайся сделать это как можно тише, чтобы вас не заметили. Распредели всех лучников по периметру. Пусть каждый из них возьмет на прицел по одному часовому, обратился я к Джори. Понял, а ты, что в это время будешь делать? А я буду штурмовать лагерь, постараюсь по-тихому снять часовых. Они стоят слишком далеко от леса, так что незаметно взять их не выйдет, придется заходить со стороны моря. Оттуда они вряд ли будут ожидать нападения. Если вдруг меня заметят, то сразу открывайте огонь по противнику, там порядка 30 человек, и в случае чего у нас будет мало шансов с ними разобраться. Сейчас до рассвета осталось в районе 2-3 часов, поэтому действовать будем примерно через час, когда они немного успокоятся, а пока занимайте позиции. Отправив парней в лес, сам я аккуратно спустился ближе к берегу и стал ждать подходящего момента. Примерно через полчаса, сидевшая у костра троица удалилась в одну из палаток, выждав для пущей необходимости еще минут 30. Я зашел в воду и начал потихоньку грести в направлении лагеря, однако буквально через пару минут пожалел о своем решении, вода оказалась жутко холодной, где-то градусов 12, а плыть мне нужно было около 100 метров, и при этом медленно, не спеша, чтобы не поднять лишнего шума от всплесков. Так что, когда я наконец-то добрался до нужного места, порядком закоченел. В такой ситуации дальше действовать было довольно опасно. В любой момент у меня могла случиться судорога, но назад пути уже не было и нужно было начинать действовать. Аккуратно выбравшись на берег, я наметил позиции часовых. Воспользовавшись тем, что двое из них о чем-то оживленно разговаривали, пока остальные обходили лагерь, я подошел к первой из выбранных мною целей. Осторожно подкравшись сзади, я ловко зажал одной рукой рот, а другой перерезал ему горло. Он успел лишь глухо крякнуть, быстро подхватив тело. Я бережно, стараясь не шуметь, перетащил его за одну из палаток. Со вторым часовым разобрался точно так же. Теперь на очереди были двое разговаривающих охранника, и их нужно было убирать как можно быстрее, пока они не заметили пропажи своих товарищей. Немного подумав, решил с ними особо не заморачиваться и прибегнуть к способу, проверенному во многих фильмах. Для этого подобрал небольшой камень и, подобравшись к ним как можно ближе, бросил его в противоположную от себя сторону. Они, как и принято по закону жанра, дружно повернулись в направлении звука, а я тем временем, воспользовавшись представившейся возможностью, напитав тело магией, резко ускорился и молниеносно пронзил кинжалом голову одного из противников. Второго же, к моему удивлению, в это время пронзило сразу две стрелы, одна в грудь в районе сердца, вторая же в живот. Так что умер он на месте, и я, быстро подхватив два заваливающихся тела, аккуратно положил их на землю, при этом жестом руки подозвав к себе сидящий в засаде отряд своих людей. «Распределитесь по двое и начинайте зачищать лагерь», — шепотом начал раздавать собравшимся передо мною команды. «Главный шатер пока не трогайте, я лично им займусь». Быстро, с помощью магии, проверив, что своими действиями мы никого не разбудили, я направился к шатру, который представлял из себя большую конусообразную палатку красно-белой раскраски. Такие часто показывают в различных фильмах про рыцарей. Изнутри он был слабо обставлен, практически полностью пустой. Единственное, что тут было, это что-то наподобие одноместной кровати, на которой и лежал главный виновник нашего сегодняшнего торжества. Сразу видно, богатством он не блистал. Это вам не Тайвин Ланнистер, хотя чего я ожидал. Горы золотых сокровищ, к тому же не все так на первый взгляд было и плохо. В углу стояла подставка с двумя мечами, которую я изначально не заметил, да и, скорее всего, большинство своих вещей он оставил на корабле, а здесь их лишь малая часть. По крайней мере, буду на это надеяться. Хозяином палатки оказался молодой юноша, лет 16-17, с черными волосами и загорелой кожей. Его я решил пока что не трогать, для начала просто вырубить и связать, а после окончания зачистки лагеря хорошенько допросить и уже потом думать, что с ним делать, вдруг еще пригодится. От дальнейших изысканий меня отвлек нарастающий шум с улицы. Бль, как обычно в самый важный момент все как обычно пойдет по плану, ладно, не время нюни распускать, выругался про себя я. Поняв, что нас все же засекли, Мне нужно было начать как можно быстрее действовать. Для начала понять вообще, сколько в живых за это время осталось противников, и в зависимости от их количества принять соответственное решение, отступить или продолжить зачистку. Поэтому-то я сразу же быстро бросился к выходу и при этом едва не столкнулся лицом к лицу с вбегающим сюда человеком. Хорошо еще, что на автомате с помощью магического видения посмотрел, все ли чисто. В противном случае для меня могло бы все закончиться очень печально. Так что я, немного уйдя в бок и пропустив вбегающего в палатку человека, одним смертельным ударом срубил тому голову. «Юный господин, трее» — это единственное, что он успел сказать, после чего двумя неравномерными частями завалился на землю. На улице же в это время творилась полная жесть. Пятеро моих людей еле как сдерживали натиск четырех противников. Единственное, что спасало поредевший десяток Джори от неминуемого поражения, это отряд засевших в лесу лучников, который непрерывно обстреливал неприятеля. И это, к слову, у них выходило довольно-таки неплохо. Они уже успели насмерть подстрелить четверых неприятелей и еще двоих слегка ранить. Правда, стоит отметить, что если бы они были в нормальной броне, то у моих лучников ничего бы не вышло. У десятка же Джори, скажем так, дела были иные очень, буквально за пару минут они умудрились потерять половину своего состава, и при этом убив только двоих. Так себе разменчик, а если учитывать еще и тот факт, что враги были застигнуты врасплох, то будет вообще все печально. Поняв, что еще немного и мои люди просто-напросто побегут, я по дуге обогнул противников и, ускорившись, стремительно атаковал их с фланга. Не ожидав от меня такой прыти, они на секунду замешкались, чем я и воспользовался, чуть ли не пополам разрубив первого и ранив второго. И на этом можно сказать, что все было кончено. Пока я добивал раненого, мои воины, воспользовавшись полученным большинством, смогли поразить еще одного противника. Точку же в этом противостоянии поставил меткий выстрел одного из моих лучников. И, в принципе, все, на этом наш скоротечный, но при этом не менее кровавый бой был окончен. Ну, что можно сказать, мы натурально обосрались, за пару минут потеряли 5 человек, а если бы не лучники, то, скорее всего, все бы здесь и полегли. Даже у меня под ускорением не вышло бы за раз справиться больше, чем с 3-4 противниками. Правда, стоит отметить, что и наши враги оказались на удивление опытными, как минимум на уровне гвардейцев отца, а может и выше. Как потом оказалось, все началось с того, что один из вчерашних дебоширов по нужде выбрался из палатки в тот момент, когда я снимал одного из двух часовых, благо, видно, он спросонья не заметил ни меня, ни подбирающийся отряд Джори и спокойно отошел справить свою нужду. Именно из-за этого я его и проморгал, случайно приняв за одного из стрелков. На обратном пути же этого индивида заметил один из моих лучников, и боясь, что тот может поднять тревогу, он, не найдя иного выхода, решил его подстрелить. И все было бы хорошо, если бы он случайно не упал на одну из палаток, вызвав кучу шума и попутно разбудив всех находящихся там людей. Вот такая вот глупая череда случайностей. Хорошо еще, что большую часть лагеря к этому времени мы уже зачистили. Живых противников в сумме набралось лишь 11 человек. «Начнем атаку корабля?» – спросил подошедший ко мне Джори. «Смысла сейчас его брать уже нет, там все давно проснулись. Пусть твой десяток пока прочешет лагерь и начнет сбор трофеев, может, они к этому времени сдадутся, а я тем временем займусь нашим пленником». Внутри шатра за время моего отсутствия ничего не изменилось, пленник до сих пор так и не очнулся, а труп все так же лежал на земле. Времени ждать, пока он начнется, у меня не было, поскольку по-хорошему атаковать корабль все же лучше ночью. У вражеских стрелков будет хуже обзор, следовательно, и наши потери будут меньше. Так что нужно было как можно быстрее выведать количество оставшихся на судне людей. Для этого решил разыграть сценку с одним из лучников. Как будто он уговаривает отдать пленника жрецам старых богов, которые впоследствии принесут его в жертву. Я же в свою очередь настаиваю на том, что он может нам еще пригодиться. А для большего антуража измажем свои лица кровью, тем самым заодно скроем свой возраст. Во всем остальном мире и даже на севере нас, жителей Скагаса, считают дикарями, что мы, попавших к нам на остров людей, приносим в жертву старым богам, занимаемся каннибализмом и т.д. И, если честно, это не мудрено, мы уже давно находимся в своеобразной самоизоляции. Наверное, последний раз, когда кто-то из чужаков возвращался живым отсюда, было еще во времена восстания, то есть 30-40 лет назад. Вот такие вот дела. Хотя жертвоприношения мы все же практикуем, правда, не человеческие, а животные. «Ха-а, где это я? Кто ты?» Заспанным голосом спросил у меня пленник. «Боюсь, что у меня для тебя плохие новости. Сейчас ты находишься на Скагасе у меня в плену. Надеюсь, ты слышал, какие слухи ходят о нашем острове и что происходит с теми, кто к нам попадает?» «Вижу, слышал. Так что будь хорошим мальчиком и ответь на все наши вопросы, тогда останешься цел и невредим», оскалившись, проговорил я. «Но, вождь, вы же обещали оставить пленников для жрецов. Через несколько дней будет праздник равноденствия, и им как раз нужны новые жертвы», осуждающе сказал мой собеседник. «Я не забыл их просьбы, но думаю, мы сможем ограничиться теми, кто остался на корабле, хотя если все же он будет молчать, придется прибегнуть к пыткам, а после чего отдать его жрецам. Но ты же не будешь так глуп и сам нам все расскажешь, правда?» И выжидательно глянул на него я. На пленника было жалко смотреть, глаза полны ужаса, лицо белее мела. В общем, клиент был готов. «Не надо, я все скажу», запинаясь, выкрикнул он. В итоге, из его слов мы смогли выяснить, что зовут его Кловис Сент, и он является вторым сыном лорда Деймона Айронвуда. К слову, сындами в Дорне называют бастардов. Вообще в каждом регионе семи королевств их называют по-разному. У нас на севере Сноу, в долине Стоун, в королевских землях Уатерсами. Но в отличие от остальных королевств Вестероса, где их чуть ли не считают исчадиями ада, это я, конечно, немного утрирую, однако это недалеко от действительности. Не зря же в сериале так активно раскручивали судьбу бедного Джона Сноу, который тоже был бастардом. Ну так вот, в Дорне к ним отношение совсем другое. По иерархии они почти стоят вровень с законными детьми. Так что Кловис в будущем, если вдруг с его братом что-то случится, может стать во главе всего дома Айронвудов в обход законных детей, так как по старшинству он будет первый. А теперь мы плавно подходим к тому, как здесь он и оказался, что напрямую связано с его наследственным положением. Все началось с отравления его старшего брата, из-за чего место наследника освободилось, и им стал Кловис. Тут и дураку станет понятно, что тот, кто это сделал, вряд ли задумал все это ради него. Поддержки родственников у него никакой не было, так что единственным для него выходом остаться в живых был побег. Для этого он и взял один из кораблей отца и, прихватив немного денег и верных ему людей, отплыл из Вестероса. Однако деньги имеют свойство заканчиваться, а людям чем-то нужно было платить, наемникам ему идти не хотелось, да и опасно это, так что он решил заняться относительно безопасной работорговлей. «Бери да покупай местных жителей и их соплеменников за провизию или железное оружие, и продавай в несколько десятков раз дороже в вольных городах. Работа в принципе не пыльная и доход более-менее хороший, точнее была таковой, до того момента, пока они во время их очередного захода не попали в шторм и не были снесены к восточному берегу Скагаса, который по ошибке приняли за материковую часть Вестероса. Тут еще как ни кстати при заходе в бухту они умудрились сесть на скалу, а потом уже и мы нагрянули. В общем, крайне не повезло в жизни парню. Однако тут наш допрос прервал ввалившийся в палатку Джори. Висент Мэйуи, было начал говорить, но тут же заткнулся, увидев наши лица. «Даже не спрашивай», сразу прервал его я, «с чем пожаловал? Мы взяли корабль», немного неуверенно начал он. Его слова для меня стали полной неожиданностью, а Джори тем временем продолжил. «Примерно через минут 10 после окончания нашего сражения в лагере, один из моих дозорных заметил, как от корабля в направлении моря отделилась лодка. Видно, они поняли, что корабль им не удержать, и под покровом темноты решили покинуть корабль. В итоге, мы по берегу проследили за лодкой, а когда она пристала к берегу, вынудили их сдаться в плен. На корабле кроме рабов больше никого не оказалось. Сколько их было? Всего двое. Хаем, значит, Кловис говорил правду. Молодцы, хвалю, но в следующий раз о таких вещах сообщайте мне заранее. Ну что ж, допрос тогда придется немного отложить. Сейчас мне нужно будет заняться починкой корабля. Скоро сюда придут люди Брома, и к этому моменту он должен быть готов к небольшому путешествию. Так что начинайте перегружать на него все трофеи. Вблизи, как оказалось, он являлся обычной каравеллой. Это такой вид парусных судов, в длину он был около 30 метров, в ширину порядка 6, с надстройками на корме и на носу. Такие корабли у нас были распространены с 15 по 17 век, до начала активного применения морской артиллерии дальних морских походов. Рабов, к слову сказать, на корабле оказалось примерно человек 40, при этом все мужчины от 15 до 40 лет. Скорее всего, Кловис планировал их продать куда-нибудь в бойцовские ямы, ну или просто обычными гребцами на галеры. Пленников я решил пока что раньше времени не освобождать, а то мало ли что. Дождусь, пожалуй, пока мы не вернемся обратно в деревню, тогда и передам их отцу, пусть он сам решает, что с ними делать. Сама пробоина оказалась на носу судна и была довольно-таки внушительных размеров. Единственное, что, как я думаю, что спасало корабль от неминуемого затопления, это то, что он своим днищем плотно упирался на эту самую скалу и за счет этого не набирал воду. Работы мне здесь было буквально на полчаса: спилить с помощью магии выступающую часть камня, по-быстрому заделать набранным мною на пляже песком, преобразуя его в что-то среднее между камнем и стеклом. Конечно, надолго такой заплатки не хватит, но долго нам и не надо, нужно, чтобы он продержался буквально полдня, а дальше мы вытащим его на берег, где им уже вплотную займутся плотники. После восстановления корпуса, мне осталось лишь раздробить где-то метр скалы, чтобы снять с нее судно и в принципе все. В оставшееся время до прихода моряков, мы занялись активным разбором наших трофеев, а их было довольно-таки много. Одних лишь мечей набралось больше 60 штук, к ним в придачу было 35 копий, пару десятков щитов, три десятка луков со стрелами и дюжина арбалетов. И это не говоря уж про всякие ножи, кинжалы и прочую мелочь. Также нам досталось 34 комплекта кожаной брони, правда, она была местами порвана, да и подгонять ее придется под моих воинов, палатки, корабельные припасы и даже немного денег, полсотни драконов и 400 оленей. Так что наш поход, несмотря на потери, можно считать довольно-таки удачным. Особенно если ко всему этому добавить относительно целый корабль. Закончив с трофеями, я направил свой взор на море, где уже вовсю занимался рассвет. Пылающее солнце постепенно выглядывало из-за спокойной кромки воды, а его первые лучи приятно грели кожу. В это же время в своей голове я обдумывал, какая роль выпадет на долю наследника бывших королей Дорна в предстоящей игре престолов. Глава 5. Неторопливо продвигаясь по хорошо накатанной дороге, наш небольшой отряд неотвратимо приближался к дому. Последние два дня пути окружающий нас пейзаж начал постепенно меняться, пологие степи заменялись густыми лесами. Не знаю уж, с чем это связано, но в центре нашего острова лес почему-то особо не рос, что не скажешь о прибрежных землях. Вот уже более 9 месяцев прошло с того момента, как я покинул свой дом и отправился к Стивенам, к своим родственникам со стороны матери. Желание особо к ним ехать у меня, правда, не было, я бы лучше и дальше занимался делами своего отряда и потихоньку отстраивал деревню. Да, и на своем новом корабле выбраться с острова жуть как хотелось. Однако свое слово нужно держать и данные обещания выполнять. У нас на севере лжецов никто не любит. Так что, чтобы не упасть в глазах местной общественности, мне все же пришлось, скрипя сердце, туда поехать. Плюс починка корабля и сложивание команды в любом случае не позволили бы мне сразу покинуть остров.